Козерог. Месяц ваш Януарий, созвездие же Козерог, успех в торговых предприятиях и благолепие в браке. Куприн, Юнкера. Козерог – одно из старейших зодиакальных созвездий. Оно расположено между Стрельцом и Водолеем. Не самое яркое, но его характерная вытянутая треугольная форма хорошо различима. Фигура Козерога изображает мифическое существо с телом козла и хвостом рыбы, соединяя в себе два мира – земной и водный. В астрологии созвездие Козерога – символ выносливости, дисциплины и вечного баланса между стихиями. Главные звезды Козерога – Денеп Альгиди, Дельта Козерога – самая яркая в созвездии. Ее название означает «хвост козла», так как она расположена в задней части фигуры Козерога. Нашера. Гамма Козерога. Голубой гигант, название которого переводится как «победоносная» или «приносящая хорошие новости». Альгиди. Альфа Козерога. Двойная звезда, которая ассоциируется с головой Козерога. Пи Козерога. Одна из ярких звезд, расположенная вблизи Денеп Альгиди. В Древней Греции Козерога ассоциировали с богом Паном, покровителем лесов, пастухов и дикой природы. Когда Тифон, чудовищный великан, способный низвергать самих богов, напал на Олимп, все боги обратились в животных, чтобы скрыться. Пан, желая спастись, прыгнул в воды Нила, но из-за волнения не смог полностью превратиться в рыбу. Его верхняя часть осталась козлиной с рогами и копытами, нижняя же превратилась в рыбий хвост. Зевс, восхищенный находчивостью Пана, вознес его на небо в виде созвездия Козерога. В Вавилоне Козерог был связан с богом Энки, владыкой вод, мудрости и ремесел. Его изображали как козла с рыбьим хвостом, олицетворявшего гармонию между сушей и водой.